Глава 15. Инесс. Дождь стекал вдоль окна небольшими мелкими ручейками, нагоняя тоску и закрывая от Инесс яркие витрины на противоположной от ее дома стороне. Стол на кухне располагался чуть левее оконного проема, давая хозяйке хороший обзор на улицу. Она пила травяной чай и ела молочный шоколад, которая положила в небольшое фарфоровое блюдце с птицами, надеясь этим хоть как-то отогнать тоску. Ведьма была по жизни оптимисткой и редко грустила. Обычно тоска накатывала, когда она сталкивалась с чем-то необъяснимым для своего понимания. Вернее, все понятно, что, как и почему, но вот признаваться себе в этом она не желала. Такая удобная женская позиция. Ей непонятно, как Колин влиял на нее. Откуда это необъяснимое доверие и теплота при виде него? Радость при получении корзины с ее любимыми сиреневыми цветами и лаконичной карточкой с надписью «Скучаю». Аромат сирени распространялся по всей квартире и еще больше расстраивал. Ситуация становилась пугающей. Она понимала, что не должна ни с кем встречаться, пока не будет найден преступник. Требовалось тянуть время, пока все не утихнет, в конце концов, это опасно для нее самой. Впрочем, настроение давно испортилось. Душа желала куража, шампанского, ресторана, ужина при свечах и номера в отеле. Ну, может, не сразу, но после пары встреч так точно. А тут приходилось любоваться дождем и копаться в старых черно-белых фотографиях из нераскрытого дела. Наш бег по жизни напоминает иногда быстрый этюд, а иногда печальную сонату. Но, бесспорно, это всегда увлекательное путешествие. Особенно, когда дается время понять, что тебе нужно от жизни. Инесс почему-то чувствовала, что ее жизнь стремительно летит в темный тоннель, из которого неизвестно, есть ли выход. Вздохнув, она поставила турку на плиту. Ведьма гадала себе крайне редко, а сейчас даже усмехнулась, что словно влюбленная молоденькая студентка собирается глянуть на кофейную гущу. После выпитого горького кофе, который как-то провалился в желудок, оставив почему-то неприятное послевкусие, перевернула чашку. Выждав на стенке чашки, увидела нераскрывшийся бутон розы и большую букву «У». «Ну, ясно, любовь и романтика на пороге», сказала вслух Инесс. Символ щетка располагался где-то чуть вдалеке от бутона. «Ай, действуйте комплексно, начиная с притворения в жизнь старого, почти забытого плана», вздохнув, озвучила ведьма. «Все понятно, надо навестить родственников жертвы старых дел. А теперь погадаю по-ведьмовски». Сложив руки над чашкой, Инесс зажмурилась. Когда гадают без применения силы, гадалка видит зашифрованные символы. Но если гадает настоящая ведьма, ей открываются картины из настоящего. Интересен также факт. Гадание на кофейной гуще скорее помогает разобраться с тем, что скрыто от гадающего на данный момент времени, и какие люди или нелюди его окружают, а также их планы. Инесс увидела силуэт Колина, протягивающий к ней руки с улыбкой на лице, а сзади него маячила какая-то тень. Как ни старалась ведьма, она так и не смогла понять значение видения. Вокруг избранника кружились маски с искаженными лицами, некоторые с гримасами ужаса, иные с улыбкой скорби и печали. «Он не тот, кем кажется?» – удивленно воскликнула Инесс. «Иначе как понять такой расклад?» «Ничего не понимаю, впервые такое. И что еще удивительно, явно знак любви присутствует. По-моему, я запуталась окончательно». Она нехотя открыла папку нераскрытого дела на нужной странице, стала выписывать на листок адреса и контакты родственников жертв, решив довериться обычному гаданию. С ведьмовским все было неясно. Звонок в дверь прервал ведьму. Встав со стула, она, посмотрев в зеркало, поморщилась. Быстро метнувшись в гардеробную, накинула на себя длинный парчевый белый пеньюар, подчеркивающий талию. Звонок настойчиво повторился. Инесс, проведя щеткой по волосам и подкрасив алой помадой губы, подошла к дверному глазку. Там стоял Степан Николаевич. «Инесс, какая-то ты хмурая!» — бодро ответил гость, стаскивая влажный плащ. «А вы, я смотрю, пребываете явно в хорошем настроении». Степан Николаевич прошел в гостиную и, не дождавшись приглашения, уселся на диван, не замечая изумленного взгляда хозяйки. Инесс насторожилась. Во-первых, ее заказчик только недавно был убит горем. Скоро должны состояться похороны Лилии, а ее папочка просто сиял от счастья. Ведьма прищурилась. На заказчика было явно оказано какое-то магическое воздействие. Но такое небольшое незаметное, что если специально не смотреть, то и не увидишь. Да и обойти защиту мог или могла, только близкий ему человек, другого бы он не подпустил. «Я женюсь и хочу пригласить тебя на свадьбу!» Инесс вскинула бровь. «Понимаю, понимаю, ты немного удивлена», — продолжил Степан Николаевич. «Я, конечно, не должен себя так вести, но похороны Лилии состоятся уже завтра. Тут я решил все вопросы, а вот свадьба уже через месяц». «Ты вроде был женат, или я что-то путаю?» Степан Николаевич скривился и махнул рукой. «Я давно знаю, что жена мне изменяет с водителем. Обычное дело. Тянул скорее больше по привычке, не хотел раздела имущества. Но теперь, после того, как я встретил замечательную женщину, я по-настоящему счастлив». «Прими мои поздравления. Даже не передать, насколько была ошарашена Инесс». «Спасибо тебе, вот я знал, что ты-то меня точно поддержишь. Вы, ведьмы, более прогрессивные, так сказать, всегда плевали на общественное мнение». Инесс понимала, что бессмысленно снимать воздействие, так как если его наложила непонятно откуда взявшаяся невеста, ее это только насторожит. Поэтому надо дождаться хотя бы завтрашних похорон, а там она точно с ней познакомится. «Ах да, совсем забыл, можешь прекратить расследование. Гонорар, естественно, будет выплачен тебе в полном объеме». Ведьма чуть не поперхнулась кофе. «А почему, позволю знать?» «Ну, пусть им займется полиция». «Как-то странно», — ответил Степан Николаевич, сам до конца, кажется, не поняв, почему прекращает поиски убийцы. «Хорошо, хорошо, как скажешь», — проговорила Инесс, решив, что спорить в данной ситуации будет бессмысленно. «Ну все, я пошел, у меня много дел с подготовкой к свадьбе». И, практически не дослушав ответа Инесс, он выбежал из квартиры, напоследок отдав ей карточку с указанием времени и места похорон Лилии. Ведьма припарковала свой автомобиль на стоянке кладбища, не забыв захватить из машины букет бордовых, почти черных роз. День стоял пасмурный, тучи нависали над городом, создавая гнетущую атмосферу, подсвечивая стволы деревьев темно-серыми оттенками. Даже листья потускнели, превращаясь в серую массу, по которой ступала к воротам ведьма в бордовых туфлях на невысоком каблуке. Инесс зябко куталась в черный плащ, пока шла до открытых ворот Новодевичьего кладбища. Если свернуть налево, то, пройдя небольшую нишу, можно очутиться в западном крыле, где все еще оставались места для избранных. Посмотрев под ноги, Инесс заметила лилии, разбросанные по всей длине тропинки. Они, как белые раненые птицы, выделялись на серой земле. Ведьма поежилась и невольно прониклась ощущением скоротечности времени и жалостью к погубленной чистой душе. Она увидела отпечатки грязных мужских ботинок на небесно-белых цветах. «Зачем осквернили? Зачем?» Почему-то пришла в голову мысль. «Почему иным товарищам надо обязательно все испортить?» Инесс отогнала непрошенные мысли и сосредоточилась. До места захоронения оставалось пару метров. Степана Николаевича она увидела сразу же. Его высокая фигура выделялась на фоне остальных. Ведьма кивнула и встала в очередь из скорбящих, пожелавших кинуть горсть земли на крышку гроба. Инесс внимательно рассматривала спутницу своего заказчика. Стройная блондинка с длинными, ухоженными, кудрявыми волосами в старомодном черном платье до пят производила впечатление ожившего ангела, сошедшего с небес. Девушка вздрогнула, почувствовав взгляд, и обернулась. Две пары глаз скрестились. Инесс усмехнулась, безошибочно считав той не особо сильную темную колдунью. Но вот взгляд, полный обреченности и тоски, никак не вязался с приворотом на Степана Николаевича, который с безумной нежностью придерживал свою спутницу за талию. И еще кое-что не давало покоя ведьме. Она была уверена, что уже где-то видела это лицо, только вот где, никак не могла вспомнить. Дождавшись очереди и кинув в темный проем цветы, ведьма отошла в сторону и продолжила наблюдение. Она считывала эмоции пришедших людей и несколько ужасалась безразличию, витавшему в воздухе. Только одна подруга Лилии искренне горевала. Остальные же пришли отдать дань уважения, но не более того. Инесс собиралась уже уходить, так как все, что ей нужно было узнать, она уже увидела. Как взгляд ее зацепился за одиноко сидевшего на лавочке старика. Скамейка располагалась через три захоронения, но ведьма была уверена, что его интересовали именно похороны Лилии. Ведьма, поддавшись чутью, направилась к старику, по пути подойдя к Степану Николаевичу, чтобы выразить соболезнования и попрощаться. «Интересная книга», — задала она вопрос, когда подошла к наблюдателю вплотную. Мужчина был явно из бывших военных, занимающих высокий пост в прошлом. Несмотря на почтенный возраст, в его ярко-голубых глазах чувствовалась сила. «Не желаете присесть? А то, знаете, представление практически закончилось, но иные шуты Гороховы еще остались». Похлопав по месту рядом с собой, предложил мужчина, продолжая пристальное наблюдение. «За кем следим?» – спросила ведьма, усаживаясь рядом. «А вам разве интересно? Мне кажется, такой хорошенькой женщине не стоит забивать себе голову негативной информацией». «А вот сейчас обидно даже», — кокетливо подмигнула ему Инесс. «А вы поделитесь, вдруг я вас приятно удивлю». «Тогда давайте знакомиться, Вадим Юрьевич», — не отрывая взгляда от последних оставшихся посетителей кладбища, сказал мужчина. «Инесс», — кратко представилась ведьма. Двое на лавочке замолчали, каждый задумавшись о своем. «Судя по всему, вы ждете от меня рассказа», — наконец, удостоив вниманием свою соседку, произнес Вадим Юрьевич. «Именно, и не намерена уходить, пока не получу его». «Хорошо, я расскажу. Прошло уже немало времени, а меня все мучает и мучает загадка, которую я никак не могу разгадать». Мужчина и женщина некоторое время сидели молча, созерцая опустевшее кладбище. «Вы обратили внимание на спутницу человека, который сегодня хоронил свою дочь?» — задал вопрос Вадим Юрьевич. «Да, весьма необычная дама». «А вы даже не представляете себе, насколько. Впервые я познакомился с ней в 80-м году», — продолжил Вадим Юрьевич, а затем, пристально посмотрев на Инесс, воскликнул. «А вижу, вас нисколько не удивляет. Столь юная внешность данной особы, следовательно, вы...» «Я правильно понял?» «Да, но сейчас разговор не обо мне. Давайте лучше про эту вашу знакомую». Задержав взгляд на лице Инесс, Вадим Юрьевич, что-то для себя решив, махнул рукой и продолжил повествование. «У меня была сестра, ее звали Юлия». Тут собеседник слегка запнулся, было видно, что дается ему рассказ непросто. Все началось с того, что Юлия познакомилась на выставке картин с девушкой по имени Софья. Она представилась студенткой и дочерью дипломата, хотя родителей мы так ее и не увидели. Это потом я уже понял, что она была не та, за кого себя выдавала. Юлия с Софией стали практически неразлучны, а затем что-то произошло с моей сестрой. Я сначала радовался, думал, у нее первая любовь. Она восторженно бегала на свидание, причем все скрытно, но я-то видел что-то с ней неладное. Это длилось неделю, потом уже все было кончено. «Вас гложет чувство вины?» — спросила Инесс, внимательно взглянув на собеседника. Вадим Юрьевич ничего не ответил, только вздохнул. «Напрасно, вы не смогли бы ничего сделать, поверьте мне», — сочувствующим тоном пояснила Инесс. Воцарилось молчание, где-то вдалеке было слышно карканье. Поднялся сильный ветер, заключив обоих собеседников в ледяные объятия. Инесс еще больше поежилась, но разговор становился все интереснее и интереснее. К тому же она чувствовала, что вот-вот нащупает ниточку расследования убийства. Через минуту он продолжил. «Я в тот день застал ее всю в слезах, а после она выбежала из дома, и уже к вечеру нам позвонили. Ее нашли чуть в стороне от прогулочной набережной». Было видно, что рассказ давался Вадиму Юрьевичу очень непросто. Он с трудом справлялся с собой. Душевная рана его спустя столько лет все еще кровоточила. Инесс терпеливо ждала продолжения. Наш отец, чтобы вы понимали, занимал очень высокое положение в те времена и поднял все связи, чтобы найти того, с кем встречалась Юля. Но все было напрасно. Версия органов была самоубийство. Это пока он не подключил другого специалиста. Инесс показалось, как будто время замерло. Они остались вдвоем на лавке посреди могил, и даже вороны перестали каркать в ожидании продолжения. После того, как пауза затянулась, ведьма не выдержала и спросила. «Кажется, я догадываюсь, какого рода специалиста вы имеете в виду. У него есть имя, возможно, я его знаю?» «Его звали Савей, якутский шаман. Так вот он как раз и сказал, что Юля не покончила жизнь самоубийством. Дух приказал ей это сделать». «Что еще за дух?» «Я не знаю. Отец пытался узнать больше у него, но тот наотрез отказался говорить. Сказал, что боится за свою жизнь и уехал на родину. А больше вы никому не обращались?» «Отец хотел найти еще специалистов, но тут он сам стал меняться». «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, смерть Юлии подкосила родителей. Мама замкнулась в себе, уехала на дачу, практически не появлялась в нашей городской квартире. Отец был предоставлен сам себе, пытался бороться практически в одиночку. Я также перестал бывать дома, каждый переживает горе по-своему». «Дайте угадаю, он стал меняться, так как вступил в отношения с Софьей». Вадим Юрьевич ошарашенно посмотрел на Инесс. Видимо, по его реакции поняла, что угадала. «Да, вы правы, все именно так. Эта роковая девушка утешила отца, и он забыл с ней обо всем. Прекратил собственное расследование и подал документы на развод с мамой». «Ха, история повторяется». Пробормотала ведьма и полезла в сумку, откуда вытащила листок с адресами и фамилиями родственников погибших девушек, который передала собеседнику. Мужчина взял и какое-то время смотрел на записи, затем спросил. «Откуда у вас этот список и кто вы?» «Я что-то вроде частного детектива, расследую смерть девушки Лилии. И практически уверена, что смерть всех остальных девушек 40 лет назад неразрывно связана с ее гибелью». «Это все меняет, вы правы. Моя фамилия есть в списке. У меня есть даже некоторые наработки по всем этим смертям. Мы можем пройти ко мне домой, тут недалеко». «Скажите, а что стало с вашим отцом? Они поженились с Софьей?» «Нет, все время что-то мешало. То ЗАГС не работает, то его вызывают с работы, то у Софии какие-то дела. В общем, в одно утро она исчезла, как и не было никогда. Никто ничего после не слышал и не видел, канула в лету». «Я так понимаю, было какое-то частное расследование, раз вы тут». «Да, я стал копать, видел, как отец страдает, хотел ее найти, поговорить, разобраться в конце концов. Но совершенно случайно через пару месяцев увидел Софию в компании общих друзей. Она, как ни в чем не бывало, общалась с одной моей бывшей подругой. Увидев меня, напряглась и очень быстро удалилась с вечеринки». «А, дайте угадаю, вашу общую подругу вскоре нашли мертвой». «А вы проницательный». «Мне бы хотелось посмотреть на ваши наработки». «Почту за честь поделиться с вами своими наблюдениями». Вадим Юрьевич встал со скамьи и галантно подал Инесс руку. Ведьма встала и не спеша направилась с ним к выходу с кладбища. Перед аркой ведьма споткнулась и зацепилась небольшим каблуком о камень, на пару шагов отставая от Вадима Юрьевича. Сам он уже успел покинуть территорию кладбища. Выйдя следом, Инесс очень удивилась, но ее сопровождающего нигде не было видно. У ведьмы прошел холодок по спине. На открытой местности совершенно не было возможности скрыться. Инесс была уверена, что разговаривала с живым существом, а она не могла ошибиться. Быстрым шагом, подгоняемая любопытством, ведьма направилась в квартиру Вадима Юрьевича, благо адрес у нее был. Подойдя к пятиэтажному зданию с большими входными группами, она не стала терять время, нажав кнопку на домофоне. Ответил приятный женский голос. «Здравствуйте», — сказала ведьма. «Мне хотелось бы увидеть Вадима Юрьевича». Звук открывающейся двери стал ответом Инесс. Ведьма поднялась на второй этаж довольно быстро, дверь открыла миловидная девушка примерно 20 лет. Инесс приветливо улыбнулась и потерла свой кулон на рубиновом браслете. Амулет был простой, но действовал безотказно, вызывая доверие. Ведьма пару секунд помолчала, ожидая закрепления эффекта, и произнесла. «Здравствуйте, я знакомая Вадима Юрьевича. Меня зовут Инесс, он дома?» Хозяйка грустно улыбнулась. «Добрый день, может быть, вы пройдете на кухню? Я как раз заварила свежий чай, мне кажется, вам надо согреться, ведь на улице сегодня сыро». «Благодарю», — ответила Инесс и даже улыбнулась, она только сейчас поняла, как озябла. Переобуваясь в тапочки зеленая пушка, ведьма прошла вслед за хозяйкой. По кухне, отделанной в оливковых тонах, витал аромат корицы и апельсина. Этот уютный букет запахов вызвал у ведьмы улыбку, и она, усевшись на удобный стул с высокой спинкой, стала наблюдать за суетившейся молодой хозяйкой. Та, совсем еще девчонка, порхала по кухне, одновременно разливая ароматный чай, доставая из духовки булочки с корицей. «Меня зовут Мария, я внучка Вадима Юрьевича. И даже не знаю, как вам сказать...» Она замялась, стараясь не смотреть в глаза Инесс. «Дедушка месяц назад скончался». С дрожью в голосе спустя минуту произнесла молодая хозяйка, усевшись напротив Инесс. «Ведьм вообще сложно удивить. Самообладанию Инесс можно было позавидовать. Она даже не поперхнулась чаем, а молча откусила кусочек от булочки». Аккуратно поставила чашку на блюдце и, сделав скорбное лицо, произнесла. «Примите мои искренние соболезнования. Можно мне пройти в ванную комнату? Мне надо умыться. Я никак не могу отойти от потрясения». «Конечно!» – чуть всхлипнув, ответила Мария. «Вторая дверь слева по коридору». Инесс прошла в ванну и заглянула в теневой мир. Двухкомнатная квартира была абсолютно чистой, ни призраков, ни нечисти. А сама Мария светилась мягкой аурой. Заняла данная процедура секунд 10. Чуть успокоившись, ведьма вернулась обратно на кухню. «Мария, мы с Вадимом Юрьевичем занимались расследованием гибели его родной сестры Юлии. Скажите, у него не осталось никаких записей?» Девушка удивленно взглянула на ведьму. «Дедушка действительно вел свое собственное расследование. Но я думала, что это так несерьезно. Просто старческое времяпрепровождение на пенсии. Так я могу взглянуть на его записи?» «Конечно, сейчас принесу их. Даже можете их с собой забрать. Мне они ни к чему, но у меня будет одна просьба. Если вы вдруг найдете убийцу, расскажите мне все». Инесс кивнула, но понимала, что едва ли она сможет рассказать обо всем этой милой девушке. Она ничего не знает об обитателях теневого мира и уж точно не готова была о них узнать. Через минуту Мария принесла компактный ежедневник и протянула Инесс. Поблагодарив, Инесс прошла в прихожую. Она уже наклонилась, чтобы застегнуть туфли, машинально положив ежедневник в сумку, как увидела выпавшую на пол записку. Откуда-то взялась, то ли из ее сумки, то ли из блокнота, Инесс сразу и не сообразила. Наклонившись, развернув пожелтевший листок, где каллиграфическим почерком были выведены витиеватые буквы, сложенные в лаконичную фразу «И не благодари». Внизу записки располагалась печать в виде ключа. Инесс охнула, еще раз поблагодарила Марию и быстро выбежала в подъезд, принялась звонить Марату. «Здорово, красотка!» – раздался в трубке голос. «Марат, у меня есть две новости, одна плохая, одна хорошая. Тебе какую?» «Давай сначала плохую». Уже серьезным тоном ответил детектив. «Нам помогает ключник!» В трубке послышались сдержанные ругательства Марата. «Но ё-моё, это хреново, Инесс! Если нам помогает господин ключник, то значит мы серьезно проигрываем. Он практически никогда не вмешивается». «Именно, я посещала похороны Лилии и встретила одного родственника из бывших жертв, указанных в старых делах. Так вот, он недавно умер». «Ты призрака видела?» «Нет», — Инесс задумалась. «С одной стороны, это невероятно, но с другой, да. Я видела сегодня ключника в его обличье. Причем, судя по манере разговаривать, со слепком ауры человека, который он на себя надел. Я даже не догадалась, представляешь?» «Получается, он принес тебе какую-то важную информацию». «Пока оценить сложно. Я уже сбегала к родственнице покойного, и она отдала мне его наработки». «Ты там была без меня?» На том конце раздалась интонация предельного раздражения. «Надеюсь, тебе жить не надоело?» «Нет, не надоело. Ладно, давай встретимся у меня дома через пару часов. Разберем наши дела. Но в любом случае я чувствую, что это будет прорыв в нашем расследовании». «Буду», — раздалось в ответ усталым голосом примерно через полминуты. Инесс немного потряхивала от этих всех событий. Предательская мысль мелькнула, что может все прекратить. Пусть ключник сам разбирается, тем более Степан Николаевич просил закрыть расследование. Ведьма, конечно, лукавила, не могла она так поступить. Есть законы теневого мира, первым из которых было, раз уж взял заказ, то надо довести до конца. Выйдя на свежий воздух, ведьма опять возвращалась обратно на стоянку кладбища за своим автомобилем. Идти было совсем чуть-чуть. Промозглый ветер проникал под полы плаща, но Инесс практически ничего не чувствовала. В голове был ворох из мыслей, а иногда казалось, что они выстраиваются в четкую линию. И загадка вот-вот будет разгадана, но чем больше размышляла, тем больше понимала, что она непроходимо далека от истины в своем расследовании. А все осложнялось тем, что некая София связана с преступником, но слежку за ней никак не установить даже такому изворотливому типу, как Марат. Она же возлюбленная Степана Николаевича. А у того с безопасностью все в порядке. Может, в этом смысл? Чтобы до нее никто не добрался? Эта мысль требовала серьезных размышлений. Сев, наконец, в машину и включив обогрев, Инесс почувствовала себя значительно лучше.